массаж шеи и надплечий. Первое. Обхватывающее поглаживание или плоскостное поглаживание задним ходом. Второе. Попеременное растирание. Третье. Глубокое плоскостное поглаживание передним ходом. Четвертое. Пиление. Пятое. Щипцеобразное поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. На первых процедурах задним ходом. На последующих для более глубокого воздействия передним ходом руки массажиста. Седьмое. Щипцеобразное поглаживание от затылка к ключично-акромиальному суставу. Восьмое. Спиралевидное растирание одним или двумя большими пальцами мягких тканей, располагающихся в углу между остями и поперечными отростками шейных позвонков. Прием выполняют достаточно глубоко, но не вызывая сильных болей у пациента. Девятое. Глубокое поглаживание продольно и ромбом. Десятое. Щипцеобразное разминание от затылка по верхней части трапециевидной мышцы ключично-акромиальному сочленению. Одиннадцатое. Глубокое поглаживание шеи и надплечий передним ходом. 12. Поперечное разминание в том же направлении. 13. Поглаживание передним ходом. 14. Механическая вибрация малым шаровидным резиновым вибротодом. 15. Поглаживание затылка и задней поверхности шеи. Массаж передне-боковой поверхности шеи. Первое – общее поглаживание шеи одновременно двумя руками. Второе – спиралевидное растирание четырьмя пальцами по тем же линиям. Третье – длинное переднее поглаживание. Этим приемом осуществляет переход к массажу области лба и волосистой части головы. Массаж области лба. Первое – длинное переднее поглаживание. Второе. Круговое стабильное растирание тенором лобных, височных и затылочных мышц. Третье. Поглаживание лба от середины лба к вискам одновременно обеими руками. Четвертое. Спиралевидное растирание подушечками четырех пальцев от средней линии лба к вискам. Пятое. Поглаживание вдоль волокон лобных мышц от бровей к передней границе волосистой части головы. Шестое. Перемежающееся надавливание от средней линии лба к вискам. Седьмое. Длинное переднее и длинное заднее поглаживание. Массаж волосистой части головы. Первое. Поглаживание волосистой части головы в сагитальном направлении. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами волосистой части головы. Третье. Поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание большим пальцем. Пятое. Поглаживание. Шестое. Перемежающееся надавливание. Седьмое. Поглаживание. Восьмое. Сдвигание. Девятое. Поглаживание волосистой части головы. Процедура массажа головы и воротниковой зоны заканчивается длинным передним и длинным задним поглаживанием. При наличии болей, перистезии, мышечной слабости в руке применяют избирательный массаж на верхней конечности, предварительно определив пораженные мышцы.